событиям и поступкам. Мне пришлось прочесть честные мемуары активного деятеля 20-х годов, на секунду поддержавшего левый уклон, а потом раскаявшегося и все же прошедшего через все ссылки и лагеря. «Помни, что ты ленинградский комсомолец», — сказала ему жена. Он это помнил всегда. «Я бы издала эту книгу миллионным тиражом, чтобы идиоты поняли сущность времени. Обида комсомольца в том, что чекисты, его братья по духу, не смели говорить с ним по душам и употребили несколько штучек, предназначенных не для друзей, а для врагов. В ссылке он смело топчет тех, кто не раскаялся. Специалист по учебе, он в одну ночь постигает неизвестную ему инженерную область. Он успел кончить политехнический в ускоренно-комсомольском порядке. А наутро руководит инженерами и мастерами, оглушая их своими знаниями. Раскулаченные девки умельно работают у него на производстве, потому что он создан, чтобы руководить и возглавлять. Ветхий котел не смеет взорваться, а лучшая из девок обслуживает его постельные потребности, пока не возвращается любимая жена. Именно она, не читая, подписала нечто, из-за которого его увезут из ссылки в лагерь. Она остается любимой и высоко чтимой, потому что поставила свою подпись неспроста. Ей сказали, что это нужно партии. Реабилитированный, он живет в Москве, пишет мемуары и верит в высокие идеи 20-х годов. Он читал Жарова, Кирсанова и Маяковского, чтил культуру и новую жизнь. Я слышу стук костяшек во дворе. Это он играет в домино и рассказывает повесть своей жизни и верности жене, идеям и генеральной линии. Мне пришлось еще прочесть потаенную прозу одной умнейшей женщины, где она со свойственной ей нудной последовательностью доказывает, что любой негодяй, делая подлость, считает, что поступает правильно и основывает свое поведение на высоких принципах. Он с глубоким удовлетворением вспоминает, как писал доносы и вздыхает по прошлой эпохе. Историк получит груду материалов и постарается на их основе создать объективную картину времени. Причем в отборе материалов и в их трактовке решающую роль будет играть та идея, которую он будет отстаивать. Я предчувствую, например, исторический экскурс о том, какую роль сыграли события на нашей земле для рабочего движения Франции, Италии, и еще какой-нибудь прогрессивной страны вроде Парагвая, Уругвая или озера Чад. Я недавно похвасталась, что не вмешивалась в мужские разговоры. Это так, но раз я вмешалась. Такое случалось редко, поэтому мне запомнилось. На Морской в Ленинграде ранней осенью, вскоре после нашего переезда, у нас появился Пастернак. Он разговаривал с Мандельштамом, стоя у окна в маленькой комнате, а я сидела тут же на диване. Это было время Спекторского, отрывок которого он вскоре прислал Мандельштаму. «Успеха высокой болезни» — какое начало! 1905-го и даже лейтенанта Шмидта. Пастернак со свойственной ему прикрытостью мысли за иллюстрацией и образом